Вводите новую моду, мсье Тюльпан? Я прошу извинить меня, мсье генерал-майор, за мой вид. Сомневаюсь, чтобы это вызвало улыбку. Я сожалею, мсье генерал-майор, не знал, что нам до такой степени не хватает обмундирования. Вовсе нет. Я обогнал интендантские фуры, следующие за нами, обеспокоенный тем, что не мог присоединиться к вам ранее и засвидетельствовать свое почтение. Но если все перестанут пользоваться брюками, какая была бы экономия в армейской кассе? С вашего позволения, я вернусь одеться. Прошу вас, нет необходимости, чтобы войска приняли ваш вид за новую форму. Такими репликами обменялись Лафайет и Тюльпан, и наш герой направил свою лошадь в арьергард, отнюдь не собираясь лопнуть от смеха, как это сделали 2000 солдат колонны под проливным дождем, совершавший переход с умолкшими барабанами и трубами навстречу союзу 5 племен и вырисовывающейся перспективе трудной войны в лесных дебрях. Если Тюльпан и опасался какое-то время потери своего престижа, этого не случилось. Вирджинцы восприняли все происшедшее как чисто французскую развязность, своего рода упрочение театральной традиции. А Лафайет, всегда считавшийся отчасти аристократом Версальского двора, теперь прослыл либералом. Глава 4. Была ночь на 8 марта, канун для совещания глав Союза 5 индейских наций. Осталось менее 5 миль до их лагеря. Прошло 7 дней, как покинут Веллифорж. Столь быстрый марш проделан не потому, что теперь вирджинцы стали более дисциплинированными, а из-за полученного жалования. Мсье Бомарше, в то время шпион, спекулянт и торговец оружием, еще не ставший несколькими годами позднее автором неприличных и веселых «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро», несколькими неделями ранее отправил в Америку одного из своих агентов с указанием заставить Конгресс заплатить за крупные поставки вооружения и припасов. Лафайет принял в Веллифорж этого агента, весьма его подразорившего, ибо добрая часть денег, выданных Конгрессом на финансирование похода, перешла в его карман. Очевидно, у него имелись и свои интересы в карманах Бомарше. Спокойная ночь. Огней в обширном бивуаке не зажигали, чтобы не привлечь наблюдателей в лесу. Отдан приказ о соблюдении строжайшей тишины. Впрочем, большая часть людей, едва дойдя до лагеря, заснула мертвецким сном. Не спали только часовые, переминавшиеся с ноги на ногу. В маленькой походной палатке, освещаемой масляной лампой, Лафайет в расстегнутом сюртуке, сняв сапоги со скрещенными за спиной руками и головой подавшейся чуть вперед, предваряя привычку, ставшую впоследствии постоянной, у другого великого полководца накануне сражений, ходил взад и вперед, терзаемый противоречивыми мыслями. Сидя в углу на барабане, ибо стульев не было, Тюльпан, не говоря ни слова, наблюдал за своим шефом, не прерывая его размышлений, имевших целью выработку стратегии на следующий день. Расположение войск, расстановку артиллерии, артподготовку, время наступления — все это опустим. Удивляло Тюльпана, что все офицеры были распущены после краткой беседы, а ему одному велели остаться. Он спрашивал себя, почему. Эти молчаливые хождения шефа длились добрых полчаса, прежде чем он остановился, разбудив Тюльпана, который, подобно Тюррену, заснул. «Тюльпан!» — позвал Лафайет. «Где генерал-майор?» — ответил Тюльпан, поднимаясь. Он надеялся, что его отправят спать, но не тут-то было. Во сне видел Летицию, шагающую по воде, спешащую к нему. Лафайет развернулся на полоборота, взял бутылку коньяка из палисандрового сундучка, наполнил 2 стакана, протянув один своему лейтенанту. Выпив глоток, а он редко пил, подождал, пока выпьет тюльпан, сказавший за ваше здоровье, господин генерал-майор, и за вашу победу. Лафайет слегка рыгнул и подозрительно посмотрел вокруг себя, будто стены его палатки могли иметь уши. «Насчет победы я не знаю», — глухо произнес он, — «но знаю, сражений не будет». «Не будет? Нет. Мы не атакуем иракезов». Фанфан как с луны свалился. «Тогда какого черта мы здесь делаем?»